Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Сурикова. Иван Захарович Суриков – русский поэт, тонкий и чуткий лирик, певец светлой грусти и доброй надежды. Ярчайший представитель так называемой поэзии крестьянского направления в русской литературе. Или, как писалось в советских учебниках, поэт-самоучка, поэт из глубинки, поистине уникальное дарование крестьянского происхождения. Иван Суриков появился на свет 25 марта по старому стилю 1841 года в деревне Новоселово Угличского уезда Ярославской губернии в семье Захара Андреевича Сурикова, оброчного крепостного крестьянина графа Шереметьева. Некоторое время жил в деревне вместе с матушкой Фёклой Григорьевной в девичестве Петровой. Когда Ивану исполнилось 8 лет, весной 1849 года, они переехали в Москву, где глава семьи трудился приказчиком в мелочной лавке. Будущий поэт рос тихим и болезненным мальчиком, но спокойствие деревенского уклада жизни, чистый воздух и красота окрестных пейзажей шли на пользу душевному и телесному здоровью отрока. Переезд же в Москву поначалу неблагоприятно подействовал на его состояние. Он стал больше болеть и в некотором смысле замкнулся в себе. Но затем произошла судьбоносная встреча юного Ивана с двумя пожилыми сестрами Феногеновыми из одной разорившейся купеческой семьи. Иван Суриков был отдан им в обучение. Одна из сестер учила его грамоте, проводя уроки церковнославянского языка и закона Божьего, а вторая приобщила юного Ивана к поэзии и художественной литературе. Благодаря полученным навыкам Иван быстро пристрастился к чтению и запоем читал всю литературу, предлагаемую ему учителями и соседями. Первыми прочитанными им стихами стали басни Ивана Дмитриева. Он был ими просто очарован и ощутил огромный интерес и влечение к написанию собственных стихов. Пожалуй, приспела пора для примеров поэтического творчества автора. Пусть первым прозвучит стихотворение «В зареве огнистом». В зареве огнистом облаков гряда, и на небе чистом вечера звезда. Наклонясь, ивы дремлют над рекой, и реки извивы в краске голубой. Звук свирели стройно льется и дрожит, на душе спокойно, сердце будто спит. Стихотворение «В ночном». Летний вечер, за лесами солнышко уж село, на краю далеком неба зорька заолела, но и та потухла, топот в поле раздается, тот табун коней в ночное по лугам несется, ухватя коней за гриву, скачут дети в поле, то-то радость и веселье, то-то детям воля. По траве высокой кони на просторе бродят, собрались дети в кучку, разговор заводят. Мужички сторожевые улеглись под лесом и заснули. Не шелохнет лес густым навесом, все темней, темней и тише. Смолкли к ночи птицы, только на небе сверкают дальние зорницы. К кое-где звякнет колокольчик, фыркнет конь на воле, хрупнет ветка, куст, и снова все смолкает в поле. И на ум приходят детям бабушкины сказки. Вот с метлой несется ведьма на ночные пляски, вот над лесом мчится леший с головой косматой, а по небу, сыпля искры, змей летит крылатый. И какие-то все в белом тени в поле ходят. Детям боязно, и дети огонек разводят, и трещат сухие сучья, разгораясь жарко, освещая тьму ночную далеко и ярко. Стихотворение «Дети». Солнышко уж встало и глядит в окно, уж щебечут птички за окном давно. Вышли дети, травка от росы мокра, и на ней сияют капли серебра. Темный сад лучами солнышко облит, от дерев рядами тень в пруде лежит. На дорожках сыро, в воздухе легко, и кричит дергачик где-то далеко. Стихотворение «В Украине». Садится солнце, едем тише, вдали виднеется село, чернеют хат беленых крыши и ветхой мельницы крыло. Вот подъезжаем, хаты, хаты, и зелень яркая вкруг хат, садочки вишнями богаты, и сливы зрелые висят. И там, и сям кусты калины, и мак качает головой, и рдеют ягоды рябины, как щеки девушки степной. И залюбуешься невольно житьем привольным степняка. Здесь отпрягай, ямщик, довольно, нам дальше ехать не рука. Знать, люди здесь молились Богу, смотри, какая благодать. Здесь отдохнем и в путь дорогу тихонько тронемся опять. Стемнело вдруг, заря алеет, слугов прохладою несет, зеленой степи даль синеет, и тихий вечер настает. С полей вернулись и девчата, пришли и парубки с работ, и собрались у ветхой хаты, где старый дед Кобзарь живет. «Сыграй-ка, старый нам, дедуся!» — кричат девчата старику. «Про Грица или про Марусю, про ту, что кинулась в реку!» «Ой, надоели вы, девчата!» — старик ворчит, а сам берет со стенки кобзу, и у хаты он сел, играет и поет. Поет, и льется песня стройно, и жжет сердца девчат огнем, а ночка синяя покойно плывет над дремлющим селом. Занятие Ивана стихотворчеством вызвало бурное негодование его отца, который, как только сын вступил во взрослую жизнь, привел его к себе в лавку помощником. Невзирая на всю суровость отца и занятость в лавке, в свободные от труда часы Иван не бросал свое творчество, а также продолжал читать много книг. Во второй половине 1850-х годов Иван Суриков написал свои первые взрослые стихотворения, но по неизвестным причинам эти ранние стихи собственного сочинения он попросту уничтожил. Однако спустя некоторое время вновь приступил к написанию широкого спектра пьес и стихов. Стихотворение «Весна». Над землею воздух дышит, день от дня теплее. Стали утром зорьки ярче, на небе светлее. Всходит солнце над землею, с каждым днем все выше, и весь день, кружась, воркуют голуби на крыше. Вот и верба нарядилась в белые сережки, и у хат играют дети, веселятся крошки. Рады солнечному свету, рады дети воле, и теперь их в душной хате не удержишь боли. Вот и лед на речке треснул, речка зашумела, из себя зимы оковы сбрасывает смело. Берега крутые роет, разлилась широко, плеск и шум воды бурливой слышен издалека. В небе тучка набежала, мелкий дождик сеет, в поле травка показалась, поле зеленеет. На брединнике, на ивах развернулись почки и глядят, как золотые светлые листочки. Вот и лес оделся, песни птичек зазвенели, над травой цветов головки ярко запестрели. Хороша весна царица, в плащ цветной одета, много в воздухе разлито и тепла, и света. Стихотворение «Степь». Вот и степь своей красою, необъятная кругом, развернулась предо мною зеленеющим ковром. Взглянешь влево, взглянешь вправо, всюду ширь и тонет взор. Степь, тебе и честь, и слава за могучий твой простор. Город шумный, город пыльный, город полный нищеты, точно склеп сырой могильный, бодрых духом давишь ты. Рад, что я тебя покинул, душный город, где я рос, где едва-едва не сгинул в бездне горя, в море слез. Солнце там меня не грело золотым своим лучом, здесь, в степи же, закипела снова жизнь во мне ключом. Нет вокруг толпы народной, горьких жалоб не слыхать, и в груди моей холодной разгорелась кровь опять. Надо мной степные звуки в вешнем воздухе царят, улеглись былые муки, скорби прежние молчат. Закипают думы смело, силы крепнут и растут, и я вновь готов на дело, на борьбу, на тяжкий труд. Стихотворение «Встало утро». Встало утро, сыплет на цветы росою, тростником озерным тихо колыхая, слышит ухо, будто кто-то над водою в тростнике озерном бродит, распевая. Никого не видно, над водой лишь гнутся водяной кувшинки маковки белея, а вверху над ними, поднимаясь, вьются мотыльки на солнце ярко-голубее. Приглядишься зорко, и за тростниками на воде под легким утренним туманом кто-то будто смотрит светлыми очами, колыхаясь тихо тонким гибким станом. Стихотворение «Тишь и мрак, закрыты ставни». Тишь и мрак, закрыты ставни, мой ночник погас. И лежу я одиноко, не смыкая глаз. И волшебные мечтания чудною толпой, улетая и сменяясь, вьются надо мной. Вижу я красивый домик, в нем огни горят, тишиной объят глубокой, дремлет темный сад. Ночь полна благоуханием, в доме смех и звон. Я стою в саду под ивой, тьма со всех сторон. Бьется сердце молодое, и горят уста, и она ко мне подходит, тихо, как мечта. Глазки добрые сияют страстью и огнем. Соловей поет так нежно в воздухе ночном. Жадно, трепетно в объятия я привлек ее. Волоса ее упали на лицо мое. Тихо тайные признания шепчет мне она. Счастьем полным, бесконечным, грудь моя полна. И горят ее лобзания на устах моих. В доме смех и звуки песен. Сад же темен, тих. Все давно ли это было? Где ж теперь оно? Сердце сжалось, очерствело. В нем темным темно. Важными вехами в жизни и творчестве Ивана Сурикова стали 1860-е годы. В начале 1860-го он женился на бедной девушке-сироте Марии Николаевне Ермаковой. В 1862 году судьба свела Ивана Сурикова с известным поэтом Алексеем Плещеевым, который дал высокую оценку его творчеству, а также поспособствовал становлению и развитию поэтического дара юноши. Да к тому же оказал содействие в публикации стихов молодого поэта в журнале «Развлечения». Затем последовали публикации в таких изданиях, как «Воскресный досуг», «Иллюстрированная газета», «Семья и школа», «Воспитание и обучение». Несомненно, сей успех весьма воодушевил Ивана, но при всем этом он стал и более требовательно относиться к своему творчеству. После скоропостижной смерти матери в середине 1860-х годов Иван принял решение покинуть ставшего сильно выпивать отца, да не взлюбившую его мачеху, и стал жить, полагаясь только на собственные силы. Он попробовал и перебрал много занятий и профессий, торговал железом и углем, был наборщиком в типографии, переписывал бумаги, но в итоге бедственное финансовое положение вынудило его вернуться обратно в отцовскую лавку. Стихотворение «Горе». Получил письмо от внука дедушка Федот. Внук на фабрике предельной в Питере живет. Что в письме том пишет внучек, нужно деду знать. Да письма-то не умеет сам он прочитать. И выходит на крылечко дедушка Федот. Сел с письмом и громотея с нетерпением ждет. Время к вечеру подходит, скот идет с полей. Вот пред дедом показался жданный громотей. Мальчик в беленькой рубашке по селу идет. Дед кричит ему: «Ванюша! На, прочти-ка вот! Что тут пишет, милый внучек, нужно мне узнать!» Мальчик взял письмо и бойко принялся читать. Дед нагнулся к грамотею, слушает его. Пишет внук, чтобы не ждали денег от него. Знает он, что деньги нужны, что оброк стоит. Где же взять их? Он в больнице в Питере лежит. И едва ли скоро выйдет, боль-то нелегка. У него по самый локоть отнята рука. Раздавила на работе руку шестерней, и теперь семье помощник будет он плохой. Хоть и выйдет из больницы, так опять беда. Искалеченный, без руки, годен он куда? Много в том письме для деда горя и забот. И заплакал горько-горько дедушка Федот. И глядит тоскливо мальчик, тяжело ему. Горе старого понятно и его уму. Он поник головкой русой, опустил глаза, и по личику ребенка катится слеза. Стихотворение «Зима». Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, точно пеленою все его одело. Темный лес, что шапкой принакрылся чудной, и заснул под нею крепко, непробудно. Божьи дни коротки, светит солнце мало. Вот пришли морозцы, и зима настала. Труженик-крестьянин вытащил санишки, снеговые горы строят ребятишки. Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи, и избу соломой он укрыл снаружи, чтобы в избу ветер не проник сквозь щели, не надули б снега в юге и метели. Он теперь покоен, все кругом укрыто, и ему не страшен злой мороз сердитый. Стихотворение «Грезы». Ярко небо пышет золотой зарею, чистый воздух дышит теплою весною, сад густой сияет свежестью наряда, и в окно несется песня птиц из сада. Пышно развернулись за окошком розы, в сердце всколыхнулись молодые грезы, и растут, как волны, рвутся воли просят, сердце молодое далеко уносят. И в уме рисуют светлые картины. Вот у речки домик, у окна рябины, вьется меж кустами в темный сад дорожка. Девушка-резвушка смотрит из окошка, смотрит и смеется, головой кивает. В сад войдешь, резвушка встретит, обнимает. На губах улыбка, на ресницах слезы, молодого сердца молодые грезы. Стихотворение «За городом». Наконец-то я на воле, душный город далеко. Мне отрадно в чистом поле, дышит грудь моя легко. Наконец-то птицей вольной стал я, житель городской, и вперед иду довольный, сбросив горе с плеч долой. Люб мне страннический посох, я душой помолодел, ум мой в жизненных вопросах потемневший просветлел. Я иду, куда, не знаю, все равно куда-нибудь. Что мне в том, какому краю приведет меня мой путь. Я иду искать свободы, мира в сельской тишине. Горе жизни и невзгоды истерзали душу мне. Я желаю надышаться свежим воздухом с полей и красой налюбоваться, отдохнуть душой своей. Может быть, судьбе послушный, кину я полей красу, но зато я в город душный сил немало принесу. Сил окрепнувших на воле, не измученных борьбой, с ними вновь на скорбь и горе выйду с твердою душой. Невзирая на трудности и препятствия на жизненном пути, поэт Суриков продолжал свою творческую деятельность. Его произведения начали издавать в таких популярных и крупных журналах, как «Дело», «Вестник Европы», «Отечественные записки». В 1871 году Иван Захарович выпустил свой первый поэтический сборник, включивший в себя 54 его стихотворения. В эти же годы Суриков организует литературно-музыкальный кружок, цель которого – помогать писателям и поэтам из народа, и прежде всего из крестьян. Поэт Иван Суриков является автором хрестоматийного стихотворения «Детство». Другое его стихотворение «В степи» в народной переработке стало популярнейшей песней «Степь да степь кругом». На стихи поэта Петр Ильич Чайковский написал романс «Я ли в поле, да не травушка была». Ну и, конечно, наверное, почти всем ведомы такие всенародно известные и любимые песни на стихи поэта Сурикова: «Что шумишь, качаясь тонкая рябина» и «Дубинушка». Пожалуй, здесь к месту и прозвучать этим стихам. Стихотворение «Что шумишь, качаясь, тонкая рябина». Что шумишь, качаясь, тонкая рябина, низко наклоняясь головою к тыну? С ветром речь веду я о своей невзгоде, что одна расту я в этом огороде. Грустно, сиротинка, я стою, качаюсь, что к земле, былинка, к тыну нагибаюсь. Там за тыном, в поле, над рекой глубокой, на просторе, в воле, дуб растет высокий. Как бы я желала к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуть да качаться. Близко бы ветвями я к нему прижалась и с его листами день и ночь шепталась. Нет, нельзя рябинке к дубу перебраться, знать мне, сиротинке, век одной качаться. Стихотворение «Дубинушка». Ой, дубинушка, ты ухни! Дружно мы за труд взялись. Ты плечо мое не пухни, грудь моя не надорвись. Ну-ка, ну, товарищ, в ногу, налегай плечом сильней, и тяжелую дорогу мы пройдем с тобой скорей. Ой, зеленая, подернем, друг мой, помни об одном. Нашу силу вырвем с корнем или многих сбережем. Тех борцов, кому сначала легок труд, кто делу рад, вскоре ж глядь, все дело стало перед множеством преград. Тем помочь нам скоро надо, кто не видит, где исход, и разрушатся преграды, и пойдут они вперед. Друг, трудящемуся брату, будем смело помогать, чтоб за помогу в уплату слово доброе принять. За добро добром помянут люди нас когда-нибудь, и судить за то не станут, что избрали честный путь. Злоба с дочкою покорной, с той язычной клеветой, станут нас следить упорно, но не страшен злобы вой. Прочь от нас, на мертвых рухни, твой живых не сломит гнет. Ой, дубинушка, ты ухни, ой, зеленая, пойдет. Стихотворение в степи. Кони мчат, несут, степь все вдаль бежит. Вьюга снежная на степи гудит. Снег да снег кругом, сердце грусть берет. Про моздокскую степь ямщик поет. Как простор степной широко велик, как в степи глухой умирал ямщик, как в последний свой да предсмертный час он товарищу отдавал приказ. Вижу, смерть меня здесь в степи сразит, не попомни, друг, злых моих обид. Злых моих обид, да и глупостей, неразумных слов, прежней грубости. Схорони меня здесь, в степи глухой, вороных коней отведи домой. Отведи домой, сдай их батюшке, отнеси поклон старой матушке. Молодой жене ты скажи, друг мой, чтоб меня она не ждала домой. Кстати, ей еще не забудь сказать, тяжело вдовой мне ее кидать. Передай словцо ей прощальное и отдай кольцо обручальное. Пусть о мне она не печалится, с тем, кто по сердцу обвенчается. Замолчал ямщик, слеза катится, а в степи глухой вьюга плачется. Голосит она, в степи стон стоит, та же песня в ней ямщика звучит. Как простор степной широко велик, как в степи глухой умирал ямщик. Стихотворение «Детство». Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой, вот свернулись санки, и я на бок хлоп, кубарем качуся под гору в сугроб, и друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег, мне в сугробе горе, а ребятам смех. Но меж тем уж село солнышко давно, поднялась вьюга, на небе темно. Весь ты перезябнешь, руки не согнешь, и домой тихонько, нехотя бредешь. Ветхую шубенку скинешь с плеч долой, заберешься на печь к бабушке седой, и сидишь ни слова, тихо все кругом, Только слышишь, воет вьюга за окном. В уголке согнувшись, лапти дед плетет. Матушка за прялкой молча лен придет. Избу освещает огонек светца. Зимний вечер длится, длится без конца. И начну у бабки сказки я просить, и начнет мне бабка сказку говорить, как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, сердце так и мрет, а в трубе сердито ветер злой поет. Я прижмусь к старушке, тихо речь журчит, и глаза мне крепко сладкий сон смежит. И во сне мне снятся чудные края, и Иван-царевич это будто я. Вот передо мною чудный сад цветет, в том саду большое дерево растет, золотая клетка на сучке висит. В этой клетке птица, точно жар горит, прыгает в той клетке, весело поет. Ярким чудным светом сад весь обдает. Вот я к ней подкрался и за клетку хвать, и хотел из сада с птицею бежать. Но не тут-то было, поднялся шум-звон, набежала стража в сад со всех сторон, руки мне скрутили и ведут меня, и, дрожа от страха, просыпаюсь я. Уж в избу в окошко солнышко глядит, пред иконой бабка молится стоит. Весело текливые детские года, вас не омрачали горе и беда. В 1875 году Иван Суриков был избран членом Общества любителей российской словесности и, конечно, неимоверно был рад такому признанию и успеху, хоть никому этого и не показывал. 1875 год также ознаменовался для Ивана Сурикова и выходом второго сборника его сочинений. Это был апофеоз поэтической карьеры талантливого поэта. Но тяжелый труд и полные тягостных лишений жизнь подорвали и без того хрупкое здоровье Ивана Захаровича. У него была обнаружена быстро развивающаяся чахотка. Так ранее называли туберкулез. Несмотря на лечение, организованное на деньги, которые были выручены от издания третьего сборника его стихов, болезнь весьма быстро прогрессировала. Стихотворение «За окном скрипит береза». За окном скрипит береза, в комнате темно. От трескучего мороза выни окно. За окном, чу, песню кто-то весело поет. Знать ему нужда забота душу не гнетет. Пой же, друг, пока поется, жизнь пока светла. А как горе к ней привьется, все оденет мгла. Заскрипишь ты, как береза, под окном зимой. Закипят на сердце слезы, смолкнет голос твой. Стихотворение «Жизнь» с сокращением. Жизнь, точно сказочная птица, меня над бездною несет. Вверху мерцает звезд станица, внизу шумит водоворот. И слышен в этой бездне темной неясный рокот, рев глухой, как будто зверь рычит огромный в железной клетке запертой. Порою звезды скроют туч, и я на трепетном хребте с тоской и болью в сердце жгучей мчусь в беспредельной пустоте. Тогда страшит меня молчанье свинцовых туч и ветра вой, и крыл холодных колыханье, и мрак, гудящий подо мной. Когда же тени ночи длинной сменятся кротким блеском дня, что будет там, вдали пустынной, куда уносит жизнь меня? Чем кончит, в бездну ли уронит, или в область света принесет, и дух мой в мирном сне потонет, или ждет меня иной исход? Ответа нет, одни догадки, предположений смутный рой, кружатся мысли в беспорядке, мечта сменяется мечтой. Явный мир поэт Иван Суриков покинул 24 апреля по старому стилю 1884 года. Он скончался от туберкулеза. Тело поэта было захоронено на Пятницком кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи о творчестве поэта Ивана Захаровича Сурикова прозвучит его стихотворение «Ночь тиха, сад объят полутьмою». Ночь тиха, сад объят полутьмою, дремлют липы над сонным прудом, воздух дышит цветущей весной. Мы сидим пред раскрытым окном, светят яркие звезды над нами, кротко месяц глядит с высоты, и его голубыми лучами, облетая, задумалась ты. Очарован твоей красотою, я любуюсь тобою без слов. В нашу комнату тихой струёю льется запах душистых цветов. И прошу в этот час я немного, чтобы дни твои тихо текли, чтобы жизни печаль и тревога в твое сердце путей не нашли. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!